Евангелие от Луки, из главы 19. Когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Когда Господь приблизился к спуску с горы Елеонской, откуда открывался вид на Иерусалим во всем его великолепии, все множество учеников и последователей славило Бога. Говоря здесь об учениках, евангелист Лука называет так не 12 апостолов только, и не 70, но всех, кто следовал за Иисусом, или нуждаясь в чудесах, или желая слушать учение его, поясняет блаженный Феофилак Болгарский. Среди них были и дети, как передают прочие евангелисты, повествуя о входе Господа в Иерусалим. Движимые духом дети и ученики исповедуют Иисуса Царем, грядущим во имя Господне. То есть Богом, поясняет толкователь, и говорят: «Мир на небесах! Прежняя вражда, которую мы имели с Богом, прекращена. Ибо не было раньше на земле царя Бога. А теперь, когда Бог грядет по земле, поистине мир на небесах. И посему слава вышних, так как и ангелы прославляют то единодушие и примирение, которое даровал нам едущий на осле царь и Бог. Ибо то самое, говорит блаженный Феофилакт, что на земле является истинный Бог и ходит в стране врагов своих, показывает, что заключено примирение». Фарисеи роптали на то, что народ называл Иисуса царем и восхвалял его как Бога. По их мнению, это было хулой на Господа. Но Спаситель отвечает: «Если они умолкнут, камни возопьют. Ибо люди говорят это не из угождения мне, но произносят это словословие, потому что их убеждают к всему все те знамения и силы, которые они видели». При виде прекрасного города Спаситель заплакал о нем. Он жалел их не только прежде распятия, замечает здесь блаженный Феофилакт, но и после распятия ожидал их обращения. И предал их римлянам, лишь когда протекло 35 лет. «О, если бы и ты, подобно моим ученикам, и ты всей твой день, который мог бы быть днем твоего спасения, узнал, что служит к твоей пользе и ведет к миру и спокойствию, узнал, что нужно уверовать в меня и удалиться от злого умысла против меня, — говорит Господь. Ныне сокрыто от очей твоих то, что на тебя придут нестерпимые бедствия за твое отвержение меня, за то, что не уразумел времени посещения твоего, то есть моего явления, когда я пришел посетить тебя и спасти. Ибо все уверовавшие во Христа остались свободными от плена. Так что если бы все уверовали, то никто не был бы пленен», поясняет слова Спасителя блаженный Феофилак Болгарский. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.